носит на спине реактивную пушку. При опасности она приподнимает туловище на передних ногах и выбрасывает из крупных кожных желез струйки сильного яда, который поражает нервную систему врага и вызывает остановку дыхания. Хотя длина огненной саламандры не превышает 25 сантиметров, она может выбрызгивать яд на расстоянии до 1,8 метра. Вонючая жидкость скунсов – одно из самых действенных отпугивающих средств в мире животных. Этот зловонный коктейль из нескольких химических соединений надолго пристает к коже или шерсти врагов, а после взаимодействия с водой в дождливую погоду начинает издавать еще более отвратительный запах. Перед тем, как выбросить вонючую струю из анальных желез, скунс делает стойку на передних лапах. Это позволяет зверьку увеличить дальность выстрела. Пятнистые скунсы точно поражают цель с расстояния до 4 метров. Поскольку мангусты невосприимчивы к змеиному яду, они с легкостью убивают кобр и других ядовитых змей. Из всех млекопитающих такой особенностью отличается только организм мангустов. Колибри – искусные фехтовальщики. Эти крохотные птички обладают весьма агрессивным нравом, и как пикирующие бомбардировщики обрушиваются на других пернатых, посягающих на их территорию, своим острым игловидным клювом колибри могут заклевать противника насмерть. Стрекозы – лучшие охотники среди всех насекомых. Во время полета они могут подолгу зависать на одном месте, а затем стремительным рывком перемещаться на другое. Это делает стрекоз практически незаметными для их жертв, мелких насекомых, чьи глаза способны замечать главным образом движущиеся объекты. Брызгуны обитают в мангровых болотах Юго-Восточной Азии. Свою добычу, насекомых, эти рыбы сбивают с веток сильной струей воды, выбрасываемой изо рта. Для устранения соперников в период спаривания самцы цикад прибегают к хитрому трюку. Они сбивают их с дерева залпом мочи. В сезон размножения самцы бегемотов устраивают между собой свирепые сражения из-за территории. Свои права на участок берега они утверждают и иным способом, бомбардируют соперников полужидким пометом. Красный осьминог, все реже встречающийся сегодня в водах Атлантики, привлекает жертв вспышками света. Их испускают выпуклые округлые присоски, расположенные рядами на всех щупальцах моллюска. Голова канны, самой крупной антилопы планеты, вооружена прямыми спирально закрученными рогами длиной до 1,2 метра. Этим страшным оружием канна способна пронзить даже льва. К несчастью, природа наделила канну серьезным недостатком, делающим ее очень уязвимой, особенно для ее главных врагов, охотников с ружьями. Во время ходьбы колени этой антилопы издают громкие щелкающие звуки, которые люди слышат на расстоянии до 100 метров. Чтобы отпугнуть крупного врага, живущая в пустынях на юго-западе США и Мексики солнечная рогатая ящерица прибегает к кровавому трюку. Она громко шипит и выбрызгивает из глаз тонкие струйки крови. Столь мощный отпор приводит в ужас и заставляет ретироваться даже койотов. Точно таким же способом защищается от хищников и рогатая жаба. Среди рыб, амфибий и рептилий есть немало и других смертельно опасных существ. Так электрические угри генерируют электрические разряды напряжением в 600 вольт, способные убить человека. Во внутренних частях Австралии обитает одна из самых ядовитых змей планеты – тайпан маккоя. Количество яда, выделяемого ею при каждом укусе, достаточно для того, чтобы убить 40 тысяч крыс. А яда, содержащегося в организме голубого древолаза, крошечной южноамериканской лягушки, хватит для убийства сотни людей. Смерть одного человека может вызвать всего 2 микрограмма этого токсина, а его общее количество в каждом древолазе примерно 200 микрограммов. Яд японского гигантского шершня с легкостью растворяет кожу и ткани человека. Давиды и Голиафы. Неравные схватки в мире животных. Слоны панически боятся пчелиных жал. Африканские гиганты нередко сдирают кору с акаций, чтобы полакомиться соком деревьев, но они ни за что не тронут дерево, в дупле которого гнездятся пчелы. Описаны случаи, когда разъяренные насекомые заставляли слонов спасать свою жизнь стремительным галопом. Гремучников боятся далеко не все животные. На калифорнийских сусликов эти смертельно ядовитые змеи, похоже, вообще не производят никакого впечатления. Зверьки явно издеваются над гремучниками, прыгая вокруг и пугая стремительными ложными выпадами.